Глава 15. Тролляндия. Тролиха Ера была правительницей всей нечисти на земле. Такова была воля ее отца Люцифера. Поэтому ее владения включали все земли за Великой Туманностью. Думаете, тролиху это радовало? А вот и нет. Ведь завоевать уважение нечисти у тролихи так и не получилось. В последней битве король-дворец отрубил один из двух ее золотых рогов, и нечисть за глаза посмеивалась над хозяйкой, называя ее однорогой королевой. Ера знала об этом, но ничего не могла поделать. Даже самому грозному правителю не избежать насмешек народа. Тролиха знала, что ее терпят лишь потому, что боятся. Стоило кому-то возразить Ере, как на наглеца обрушивался многопудовый кулак хозяйки. Одного-двух раз хватало, чтобы понять, с Эрой шутки плохи. Но что будет, когда она дряхлеет? Страшно представить, что сотворят с ней враги. А пока тролиха безвылазно жила в глубокой холодной пещере Мапертау, свет она, как и все тролли, ненавидела. Ее болотная резиденция Мары была проклятой богом землей, где солнце летом плавило камни, а зимой от холода слова, чаще всего напечатанные, замерзали в воздухе. С каждым днем у нее прибавлялось хлопот. Нечисти становилось все больше, а еды все меньше. Нечисть попрошайничала, занималась мелким грабежом и разбоем. Работать, понятное дело, никто не хотел. Впереди возникла угроза голода. «Эх!» — вздыхала тролиха. «За туманностью богатые королевства и независимые территории. Чего одна феррия стоит? Сколько золота можно было урвать?» И тут же нестерпимо болел отрубленный рог. Пока у короля дворца оно, а завоевание Аверии можно забыть. Но была у Еры и радость. Сын тролленок Ра. Как и мать, он был здоровый и сильный. Скоро ему должно было стукнуть 100 лет, но от этого ума в его башке не прибавилось. Целыми днями он бродил по болотам и холмам, играл с приятелями и устраивал веселье. Поджигал нечисти хвосты, пугал прохожих, кидался навозом. Однажды он затопил пещеру Мапертау, при этом едва не утонули все ее обитатели, включая Еру. Тогда впервые терпение Еры лопнуло, и она высекла сыном столетним дубом. Но у тролленка был настолько густой мех и толстый зад, что боли от побоев он не почувствовал. Но к порке тролиха прибегала редко. Ра прекрасно знал, что стоит ему потешно повилять попой, скорчить невинную мордочку и сделать губки бантиком, как материнское сердце не выдержит. «Ах ты мой зайка!» Хлопала в ладоши Ера и закармливала тролленка своими пиявками и лягушками. Пока ранее исполнилось 100 лет, за ним присматривала армия нянек. От греха подальше от них прятали веревки, мыло и стулья. Понятное дело, друзей у него было много. Ведь у тролленка можно и поесть, и вдоволь наиграться. Да и нечисть решала через Ра свои дела. Он часто просил Еру помочь им в каком-нибудь, чаще всего, денежном деле. Большую часть времени Ра проводил вне пещеры. В ней он задыхался от пыли и той злобы, что годами копилось в мрачных застенках. От занятий колдовством у него выпадала шерсть и болели зубы. В конце концов, Ера велела прекратить обучение. Раз в год тролиха с сыном объезжала всех родичей. Говоря проще, нечего было есть. Родичи стонали от предстоящего визита, так как для них это означало, что все припасы будут уничтожены. Особенно охал Трясинник, властелин болот. «Скорее бы эти обжоры убрались. Всех моих пиявок и лягушек шлопают, гады!» Вот почему-то над Трясинником Ра издевался больше всего, заставляя властелина болот сидеть на углях и при этом улыбаться во всю пасть. «Только пикни, и я велю отобрать все твои богатства!» — ласково говорил тролленок. И Трясинник целый час сидел на тлеющих углях с довольным видом, а тролленок катался по земле от хохота. «Ну, погоди, зайка!» — шипел от злости Трясинник. «Попадись мне, Я из тебя чучело сделаю и набью навозом. В самом конце тролленок устраивал феерический пожар, наводнение или просто ломал, что попало. Так что после их отъезда все выглядело хуже, чем после трех первых войн подряд. И еще одной страстью тролленка была дикая езда на кабанах. Прохожие разбегались в рассыпную, заслышав издалека цокот кабаньих копыт. Но встать на пути ра никто не решался. Все помнили случаи, когда один молодой страж пытался остановить кабана, но тот втоптал его в землю. Виновным признали стража, а невиновный — жертвой — тролленка. Когда он толпами давил нечисть, Ера, понятное дело, ругала его, вопя на всю округу. Но жители прекрасно знали, что это так, для вида. Так что тролленку все сходило с рук. Простите, слаб. А чего бояться, если ты элитная болотная молодежь, а твой дедушка сам Люцифер? В тот день Ра с самого утра путался под ногами и, как всегда, безобразничал. Ера была не в духе. В казне хоть шаром покати. Верные слуги докладывали, грядет голодный бунт. Совершенно секретно. В некоторых землях отмечены случаи поглощения нежитью камней и деревьев. Другой слуга писал. Нечисть сбивается в шайки и грабит всех подряд. Также обещает вздернуть однорогую корову вместе с тупым и обнаглевшим от безделья телком. Тролиха от последнего письма пришла в ярость, но таких шаек становилось каждым днем все больше. На всех лап не хватит. Как ни суди, а если весь народ недоволен тобой, значит, дело все-таки в тебе. И тут тролленок с визгом вбежал в зал и подпалил Ере хвост. Но эта шутка, раньше вызывавшая восторженный хохот, теперь взбесила тролиху. Влепив сыну за трещину, она дала ему такой пинок под зад, что он кубрем вылетел из комнаты и словно мяч покатился по коридорам пещеры, пока не вылетел на улицу. Но Ра ничуть не смутился. Спокойно отряхнув пыльный толстый зад, он, как ни в чем не бывало, зашагал по болотам. Мелодично квакали лягушки. Солнце палило нещадно. Одним словом, благодать, а не погодка. И тут, прямо перед тролленком, выскочил белый заяц. И что особенно странно, голова у него была повернута назад. Показав тролленку язык, косой задал стрекача. Это раззадорило Ра, и он погнался за зайцем. Тролли вообще-то бегают очень быстро. Ра давно уже должен был догнать зайца. Но тот оказался на удивление проворным. Тролленок ни на шаг не мог приблизиться к нему. «От меня не уйдешь!» — кричал Ра, задыхаясь от бешеной погони. Он не замечал ничего вокруг. Мимо промелькнула каменистая долина, вонючее болото, потом речушка. И вот показались серые холмы. В них было что-то жуткое и опасное. Но Ра без страха взбежал на самый высокий холм и оглядел окрестности. Заяц исчез. «Эй, где ты?» — закричал тролленок. «Я так не играю!» «Ра!» — громко окликнул его мерзкий голосок. «Что? Кто это?» — испугался тролленок. Голос исходил изнутри холма. «Ра! Это мы, холмы тщеславия!» Тролленок так растерялся, что открыл пасть от удивления. А противный голос продолжал. «Ра! Знаешь, кто твоя мать?» «Самая могущественная властительница!» — гордо подбоченился Ра. «Ей принадлежит вся земля и те, кто ее населяет!» «Как ты глуп!» — засмеялись холмы. «Есть правитель, во сто крат сильнее и могущественнее, а самое главное — богаче нее». «И кто это?» — удивился тролленок. «Король-дворец, правитель Аверии. Он живет за Крант-Небелом, и ему подчиняются все народы и королевства», — ответил голос и насмешливо продолжил. «А знаешь, кто ты?» Тролленок важно задрал голову и уверенно произнес. «Я самый сильный и умный!» «Нет, ты ошибаешься!» — прогнусавил голосок. Ты тупой и никчемный мальчишка, а вот принц Датан, сын короля дворца, намного умнее тебя. Ты ему в подметки не годишься. Ра поник головой. А хочешь, Ра, чтобы Аверия и другие земли были твоими? Хочу, хочу, хочу! Заорал благим матом тролленок. Тогда беги к матери и скажи, чтобы она готовилась к походу и завоевала эти благодатные земли. Тролленок, не дослушав до конца, уже летел на всех парах в пещеру. «Мама, ты меня обманула!» — завопил он с порога. «Там, за великой туманностью, есть королевство Аверия, и правит им король-дворец, а еще у него есть принц Датан, и он во сто крат умнее меня!» «Кто это тебе поведал?» — побледнела тролиха. «Я побежал за зайцем, оказался на холмах и услышал голоса. Нам нужно завоевать эти земли!» «Быть такого не может!» — воскликнула Эра и бросилась со всех лап к холмам тщеславия. В несколько прыжков, преодолев большое расстояние, она увидела страшное зрелище. У подножья холма лежали жестоко изрубленные тела стражников Темров. Их гигантские мечи и копья были изломаны и валялись рядом. Ера не зря поставила охранять холмы тщеславия именно Темров. Эти существа могли только видеть, у них не было ушей, чтобы слышать. Это были исполины, лишенные разума желания, а главное — тщеславия, поэтому чары холмов тщеславия не действовали на них. «А ловушки?» — спросила себя тролиха. Но все жалящие колючки и гигантские комары лежали тут же, раздавленные. «Кто же это сделал?» — ужаснулась Ера. «Это конец! Ровно 101 год назад я также оказалась на этих проклятых холмах и не смогла устоять перед чарами. С этого и началась первая война. Они посеяли семена в сердце Ра, и теперь зерна тщеславия будут расти в нем с каждым днем». Схватившись за морду, она побежала обратно в пещеру. Стоило ей переступить порог, как Ра завопил не своим голосом. «Мама, давай завоюем Аверию!» «Да не ори ты, как Мандрагора!» — закричала Ера. «Даже думать забудь об этом!» Но Ра словно в бреду повторял одно и то же. «Мама, нам надо завоевать эти земли!» Тролиха посмотрела на сына. Его безумные глаза остекленели. Рот безостановочно повторял одно и то же. Чары все больше овладевали им с каждой минутой. И ни просьбы, ни плеть не могли помочь. Тролленок метался в бреду. Ему становилось хуже с каждым часом. Он беспрерывно повторял слова. «Аверия, король-дворец, захватить!» Лекари, созванные со всего света, пожимали плечами. «Тролленок под воздействием сильных чар. Мы бессильны помочь». «Тогда на кой дьявол вы мне сдались?» И одним ударом Ера обратила их в прах. Правда, тут же пожалела о содеянном. А лекари ведь оказались правы. Червь тщеславия будет грызть жертву, пока она не умрет. «Что же мне делать?» Металась тролиха. «Мама, мама, давай завоюем те земли!» Уже не говорила, хрипел Ра, выпучив белесые глаза. «Как же проникнут за великую туманность?» В отчаянии спрашивала себя Ера. «Нигде нет об этом упоминания!» Она приказала сделать подкоп, но великая туманность словно росла из-под земли. О стенобитном оружии не стоило и думать. Оно рассыпалось на куски от одного удара об стену. А тролленок таял на глазах. Вскоре от пышущего здоровьем полнощекого сорванца остались только рожки, шерсть и кости. «Мамочка, сделай же что-нибудь!» Чуть слышно шептал он. Ера забыла о еде, питье и сне. Как помешанная, она бегала вдоль стены и в бессилии колотила по ней лапами. Шли дни. Тролленку становилось все хуже. Он уже молчал и тихо умирал. И вот на шестой день, когда тролиха совсем отчаялась спасти сына, она увидела, как напротив нее в стене появился проем. А потом послышались голоса. Что было дальше, уже известно. «Вы не представляете, как я вам рада!» Ликовала Ера. «Теперь с вашей помощью захватить ненавистные земли будет гораздо легче. К тому же Виор первый готовится напасть на нас. Прошу, следуйте за мной». В нос гостям ударила болотная сырость. Погода в Троллянде стояла дождливая и на редкость гадкая. «Внимательно смотрите под ноги. Долина кишит скорпионами и гадюками», — предупредила Ера. Как ни странно, такая экзотика понравилась королям. «Ого, вот это да! Ничего себе!» Только и слышалось ежеминутно. Гнилон же подмечал иное. Опытному пройдохе оказалось достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться, дела в Троллянде шли из рук вон плохо. То тут, то там попадались на глаза голодная и озлобленная нечисть. Она облизывала зубы, предвкушала вкусный обед, но Ера невзначай чесала пудовые кулаки, и аппетит у голодающих сразу же пропадал. Какое-то всеобщее запустение царило вокруг. «Как у нас в рай!» — усмехнулся про себя Гнилон. «Богатство всюду разное, а нищета везде одна». Пещера Троллихи внешне напоминала огромную серую гору. В ней было великое множество темных коридоров, ходов, галерей, постоянно петлявших и уходивших глубоко вниз. Ера прекрасно видела в темноте, гости шли с факелами. Паутина, плесень и мох так и липли к одежде. Троллиха между тем говорила. «Я вас со своими гаденышами познакомлю». «Извините, с кем?» — не понял Кейн. «С придворными. Они все как один жулики и воры, так что с ними ухо востро. Все ценное советую спрятать, потом не отыщете. А вот и первый паршивец — Арпад Казначей». И гости увидели странное существо с до безобразия сморщенным лицом, съехавшим на бок носом, проваленными глазами и ртом с острыми зубами-кинжалами. Одет он был еще более странно, в поношенную залатанную мантию, на ногах порванные сапоги. В костлявых пальцах Арпад сжимал зеленую шляпу для подаяния. На ней было написано «Должен 1 000 000 тролляров». Гости поморщились. От нечисти несло тухлыми яйцами. Аж в глазах зарябило. «Что, крыса, опять казну разворовываешь?» — рявкнула Ера. «Да как вы так, моя госпожа, могли подумать?» — возмутился Арпад. «Допустим, у меня руки отсохнут, и ноги отвалятся». И тут же его руки высохли до костей, а ноги отвалились. «А куда тогда делись 10 мешков золота?» — закричала Ера, и, сорвав со стены огромную дубину, принялась лупить казначея. Гости смотрели в ужасе, ожидая, что Арпаду придет конец. Но спустя 5 минут, отряхнув помятый зад, Арпад хитро прищурил пустые глазницы и обратился к Кейну. «А это? Тут такое дело? Не займешь 1000 золотых?» «У меня столько нет». «Ну, а хотя бы 10. У меня бабушка умерла». И Арпад завыл в голос, а из его лукавых пустых глазниц градом полились слезы. «С глаз моих долой!» — гаркнула Троллиха. «Тебя послушать, так у тебя каждый день по бабушке умирают». Арпад смылся. Они прошли дальше и услышали крики, доносившиеся из одной из комнат. «Дети, сегодня вы успешно сдали курсы мошенниковедения, обманологии и кражеведения». «Это Апапир, главный воспитатель», — пояснила Троллиха. «Эй, как успехи светило образование?» Из комнаты вышло высокое седое существо, сплошь облепленное бумажками. Кейн чуть не засмеялся, прочтя одну из них. «Учу воровству, обману и шантажу. Без моих знаний вам на свете не прожить». На носу у главного учителя были огромные черные очки. «Отличник, зануда» — первое, что подумал о нем Кейн. А Папир вздохнул. «Детишки усваивают уроки слишком быстро. Уже воруют и лгут лучше меня». «Деньги-то на месте», — усмехнулась Ера. А Папир вывернул карманы. «Пустые», — обрадовался он. «Урок по воровству усвоили на отлично. Значит, теперь в жизни точно не пропадут». «Кстати, образование у нас бесплатное», — гордо заявила Ера. «Я готовлю лучших воров», — важно заявила Папир. «Гляньте на эту стену. Тут самые отпетые мошенники, за поимку которых обещают большие награды. Все как один мои питомцы». Они пошли дальше и услышали всхлипывание. «Ой, как мне страшно! Ой, только бы не было войны!» «А это кто?» — спросил Еру Кейн. «Это генерал Белумон, отвечает за войска». «Только бы не было войны!» — слышался голос. «Белумон, хватит от страха трястись! Познакомься лучше с гостями!» Из комнаты вышло толстое заплаканное существо с темными кругами вокруг глаз. На нем была треуголка и военный мундир. В лапах существо держало плакаты с надписями «Нет войне», «Я за мир», «А вы за мир во всем мире». На груди Белумона Кейн увидел медали и ордена. за проявленную трусость, за самое быстрое бегство с поля боя, за взятие праздничного стола. «Госпожа!» — спросило существо. «А война будет?» «Будет!» — рявкнула тролиха. Вскрикнул Белмон и, упав на земь, высунул на бок язык. «Вот дурень! Словно опоссум притворяется мертвым!» — сплюнула тролиха. Они пошли дальше и услышали. «Подсудимый! Вы обвиняетесь в краже, разбое и грабеже! Ваша честь, половину награбленного я отдам вам!» «Подсудимый оправдан из-за недостаточности доказательств». «О, у Котрубала, я вижу, сегодня рыбный день», — усмехнулась Ера. «Эй, ваша нечисть, как успехи?» Из комнаты вышло существо в огромном парике и судейской мантии. Больше всего запомнилось Кейну пустые глазницы и заросшие мхом уши. «Вершу суд, моя госпожа! Мне хоть и угрожают расправой, но живота ради справедливости не пожалею», — изрекло существо. «Справедливости надо делиться», — заметила Ера. «Половина справедливости устроит?» «Сойдет». «А вы чего натворили?» — обратился к Кейну Котрубал. «Убили, ограбили, покалечили кого?» «Мы?» — растерялся Кейн. 10 золотых, и вы оправданы», — перебил судья, и тут у него из-под мантии высунулась третья рука. Причем так резко и неловко, что заехало Кейну в живот. Кейн охнул от боли. «Это наши друзья», — вставила Ера. «Эх, перевелись нынче настоящие мерзавцы», — вздохнул Котрубал и спрятал третью руку под мантией. Они прошли дальше и услышали за дверью. «Опять? Да ты издеваешься! Горе ты, лекарь! Ты во мне уже 30 вещей оставила! Сначала зажим, а потом ножницы, затем иглы, коловорот, кусачки и долото, а теперь молоток!» Из пещеры вылетел, звеня, словно мешок с монетами, рассерженный не на шутку толстый бес. «Безобразие!» — завопил он. «Уже месяц вепира не может вырезать мне аппендикс!» «Постой, болезный!» — выбежало из каморки существо в белой врачебной мантии. «Раз у тебя в животе все мои инструменты, то плати за них!» С виду вепера была достаточно красивой, но, приглядевшись, Гнилон увидел, что кожа ее дряблая и вся в заплатках. Потому вепера старалась, чтобы свет факела бил ей прямо в лицо. А еще по ее телу ползали, злобно шипя, змейки. «Ну, как лечение?» — поинтересовалась у нее Ера. «Одни нищеброды», — вздохнула вепера. «Да и черт бы с ними. Я о своей красоте трясусь. Чего только не пробую. И мази, и крема, и пиявки. Ничего не помогает. Моя красота увядает. Но я могу дать тебе только один совет. Меньше смотреть в зеркало», — усмехнулась тролиха. Никто из королей не заметил, что придворные Еры не отбрасывали теней. Но зоркий Гнилон сразу обратил на это внимание. И ему стало не по себе. Они прошли дальше по извилистым коридорам пещеры. «Еще с одним я вас не могу познакомить. Он вот уже 100 лет как спит. Зовут его Герфрек. Он олигарх и проснется, как только почувствует много золота. Он им питается». «А к какой нечисти относятся твои придворные?» — спросил Еру наблюдательный Гнилон. «На них одежда странного покроя, 100-летней давности. И как они вообще попали к тебе?» «Я, если честно, и сама не знаю, кто они», — призналась тролиха. 100 лет назад они явились сюда и с того времени служат мне. Главное, чтобы они не перечили и побольше лебезили. Да и чтобы не умничали. Придворные должны быть глупее правителя. Так, со всей нечистью я вас вроде познакомила. А! Хлопнула себя по лбу тролиха. «Нет, еще одно чудо осталось. Его Анферт зовут. Он у нас больно умный. Как-никак его сюда мой папаша Люцифер, будь он неладен, послал, чтобы следить за мной. Отец мне никогда не доверял, ведь я страшная, и меня должны были назвать Юцифера. Тогда бы у меня и сил больше было. А нет, отец назвал меня Ера, и у меня меньше всего сил среди братьев. А тролёнка назвал Ра. У малыша меньше всего сил среди его потомков. Так вот, этот Анферт, нет мира сего. Все кругом выгоду ищут, а он только в книгах копается. Зовем мы его слуга Люцифера». И, стукнув лапой по двери, она крикнула. «Эй, служка, поздоровайся с гостями!» Из мрачной комнаты, прихрамывая, вышло высокое существо с длинными черными волосами и острым носом. В его черных глазах читалось ум и спокойствие. Сутулой фигуре, облаченной в черный потертый плащ с кровавым подбоем, было явно тесно и неуютно в этой узкой конуре. Сапоги Анферта показывали язык. Гости приняли его за нищего. Больше всего поразил Гнилон оледенящий холод, исходивший от Анферта. «У вас есть с собой книги?» — спросил Анферт гостей. «Я книжный вампир. Мне надо каждый день пить слова, иначе я умру». «Я не читаю книги. Я топлю ими свой дворец», — захохотал Кейн. «Безумец!» — воскликнул Анферт. «Ну и сколько книг ты прочел за свою жизнь?» — с издевкой полюбопытствовала Ера. «Уж точно больше тебя, прочитавший только азбуку для нечисти!» — кисло усмехнулся Анферт. «Скажи спасибо, что ты слуга моего отца, иначе я бы от тебя и мокрого места не оставила!» — рявкнула Ера. Анферт удалился к себе. «Чертов чернокнижник!» — прошипела Ера. «Чуя огромная злоба внутри него. Даю голову на отсечение, он опаснее всех нас, вместе взятых». И невесело добавила. «Вот такая у нас свита. Воры, льстецы и трусы. Но главное, чтобы на мое место не зарились, иначе одним ударом лапы в прах обращу. Хочу сказать, что мои вельможи отличаются от ваших только тем, что они люди», — засмеялся Кейн. «О, значит, твои еще больше мерзавцы», — хохотнула Ера. «Запомни, дружище, люди хуже нечистой силы». Ера привела гостей в центральный зал. Украшен он был сотней черепов со свечами. Посреди зала на широких костях стоял осиновый стол. Кресла были в виде сидячих человеческих скелетов. Все это вызвало восторг у гостей. «Так вы говорите, что сарайчик хочет напасть на мир нечисти?» — озабоченно произнесла Тролиха. «Все верно. В Зиис собираются войска со всех королевств и независимых территорий», — соврал некраснее Кейн. «Король-дворец точно сошел с ума. Ведь у нас хоть шаром покати», — в недоумении возразила Тролиха. «Ну что ж, раз нам грозит война, надо защищаться и нанести удар первыми. И вот вам важное задание. Разведайте у Виора про подземные туннели». «Что за туннели?» — не понял Кейн. «Подземные туннели от Рай до Самзии. В первую войну аверийцы совершали с их помощью смелые вылазки. Узнать бы о них, и мы бы смогли пройти всю Аверию, оставшись незамеченными, и выйти из-под земли перед Зией». «Входы в тоннель отыскать несложно», — произнес Гнилон. «Их охраняет стража». «Да, я это знаю», — кивнула Ера. «Попасть-то в тоннель легко, но выйти невозможно. Он много раз петляет и сама меняет направление. Только существо с чистой совестью и добрым сердцем может пройти его от начала до конца. А никто из нас ни совестью, ни добротой не обладает. Нужно, чтобы кто-то из Зии провел вас по тоннелю. Увы, мы разругались со всем белым светом», — огорчился Кейн. «Вашество, нам придется помириться», — резонно заметил Гнилон. «Ну уж нет», — заупрямился Кейн. «Это необходимо», — отрезало возражение Ера. «Ну ладно», — расстроился Кейн. «Уж очень мне не хочется ехать в Хрустальный замок». «Да, и вам нужно узнать», — продолжила Ера. «В котором часу все войска соберутся в Зии. Там мы их накроем одним ударом». «Но хочу заметить», — вставил Гнилон, — «что с первой стражей придется повозиться. Там лучшие воины Аверии». «Я знаю», — кивнула Ера. «Примерно полчаса уйдет, чтобы расправиться с ними». «А усыпить их не получится?» — предложил чистый советник. «Нет, вряд ли. Зато вторую стражу попробуйте. Вот вам опасное зелье. Называется обезглаз». И Тролиха протянула Гнилону две корзинки печенья. «Только не пробуйте их сами», — предупредила Ера и спросила. Еще вопрос. В Аверии сильна магия? О, да, воскликнул Кейн. Это тоже нужно обдумать. Как бы она ни сорвала нам планы, озабоченно сказала Тролиха. Короче, с вас узнать про тоннель и время начала наступления. После этого мы придумаем подробный план захвата Аверии и других территорий. И я созову нечисть для войска. Хорошо, согласился Кейн. Мы немедленно отправимся в Аверию. А как быть с этим? Кейн указал на свой змеиный язык. Точно, я совсем забыла. Тролиха щелкнула когтями, и свиной пятачок, змеиный язык и уши летучей мыши у трех королей исчезли. Кейн поблагодарил Тролиху, и гости ушли. Тролёнок, узнав о матери, что вскоре Аверия будет завоевана, тут же выздоровел. У него появился зверский аппетит, и за один присест осушил небольшую речку и проглотил несколько чанов с пиявками и лягушками. А Ера не могла нарадоваться. Поправился сын. Она нашла способ вскрыть великую туманность, и самое главное, есть возможность захватить богатую Аверию. Теперь-то она отомстит королю-дворцу за поражение и отрубленный рог. И Тролиха рассмеялась. «Невольно поверишь, что Демиург есть».